ту пору, когда случилось происшествие с американкой из Бельо-Монте, они уже не были новичками, похитителями велосипедов. О, нет! В ту, правда, не очень далекую пору они уже специализировались на похищении дамских сумочек. Именно Дон Сантьяго удостоил их доверия, снабдив легальным мотоциклом в счет будущих нелегальных доходов. Викторина медленно ехала за женщиной и ее сумкой. Крисанто Гуанчес сидел за его спиной. Они старались поравняться со своей жертвой на участке, где движение было небольшим. Затем следовал наскок, вернее сказать, прыжок тигра, и женщина оставалась без сумочки. Крисанто Гуанчес бежал с добычей 10 метров, чтобы догнать мотоцикл. Викторина тут же подавал газу, оставляя за собой вонючую серую струю и грохот, в котором тонули крики жертвы. Ей-богу! Смех было глядеть на немногих остолбеневших свидетелей. Американка вышла из банка Бельо-Монте с высокомерным видом, который появляется у одиноких женщин, когда они становятся обладательницами чека на кругленькую сумму. Это была рослая, рыжая воительница из тех, что мелькают на экранах телевизоров, во главе нью-йоркских пожарных или карнавального шествия в Новом Орлеане. Викторина наслаждался преследованием. Пляшущие бедра американки заслуживали Нобелевской премии и Ордена Почетного Легиона. Неожиданным оказалось то, что атака Крисанто Гуанчеса захлебнулась. Сумку не удалось оторвать даже вместе с рукой. Американка, наверное, была чемпионкой по теннису или какому-либо мужскому виду спорта. Крисанто Гуанчесу не оставалось ничего другого, как вцепиться в сумку и дать этой тренированной даме такого пинка, что она выпустила из рук сумку, взвизгнула, да так и осталась голосить на безупречном английском языке «Police, police!», словно находилась на площади Пикадилли. И если сцена грабежа была прелестной, развязка превзошла все ожидания. Открыть кожаную сумку у поворота железной дороги на Палу-Гранде, почувствовать ароматное дуновение, исходящее от невиданной толстой пачки денег, пошуршать роскошными новенькими бумажками по 500 боливаров каждая — какое наслаждение! Они обрядились в элегантные костюмы из английского кашемира и держались запросто с офицерами-адвокатами в кабаре. Викторина тогда впервые увидел Бланкиту в раю, и лучше бы не видел. Крисанто Гуанчес влюбился в рыжую девицу, которая в полустрасти наградила его гонореей. Но этот, другой Крисанто Гуанчес, распластавшийся на потрескавшихся досках и сухом дерьме, оглушенный тишиной, которая плыла по пустому дому, устремивший немигающий взгляд в балки потолка, не желал вспоминать ни о чем. Кровавая парабола тянулась от его вспухших губ к затылку, наживая диагональ, пересекла голую грудь. Этот домишко, затерянный в крутом овраге, не принадлежал никому. Даже влюбленные парочки не отваживались устраивать тут ложа, опасаясь змей. В этой хижине шныряло только мелкое хищное зверье, да встречались тайком бродяги.